Глава 5. После ужина мы снова вернулись в корпус. Я пытался оставаться спокойным, но чувствовал это ненадолго. Сорвусь. Потому что, как минимум, мне грозит голод. Трескать эту чудесную еду, от которой тот же Мишин пребывал в восторге, я не могу. И не хочу. На одном хлебушке долго тоже не просидишь. Ходили, кстати, по лагерю с троем. Парами. Вася, сожравший мою порцию, решил, наверное, что мы теперь друзья навеки, и все время отирался рядом. Соответственно, с ним мы и топали обратно в свой отряд. Я надеялся, этот суматошный день наконец подойдет к своему финалу. Хотелось уже лечь, побыть в тишине, сосредоточиться и попробовать найти внезапно исчезнувшие способности псионика. Когда я думал о том, что они ушли навсегда, мне становилось дурно. Застрять до конца жизни Ванечкина в данном времени не хотелось бы вообще никак. А это единственный вариант покинуть сосуд без способностей. И то. Дальше, ни малейшего понимания, куда денется мое сознание? Будет витать в воздухе? Короче, мне надо хорошенько подумать. Но не тут-то было. Нас собрали в комнате отдыха для чрезвычайно важного совещания. Всех. И мальчиков, и девочек. Учитывая, что хитрый Константин Викторович отправил за нами в спальню Елену Сергеевну, я вместе с остальными был вынужден топать на это мероприятие. Понял, что расстраивать блондинку не хочу. Мне нравится, когда она улыбается. Итак, прилизанный, куда же без него, выдержал театральную паузу. «Завтра у нас состоится торжественное открытие смены. Все, кто бывали в лагере «Дружба» раньше, знают, что каждый отряд готовит номер для концерта. Первое место — это первая звезда. Таких звезд за смену можно будет получить несколько. Отряд, набравший наибольшее количество звезд, станет лучшим и получит за это грамоту». Вожатый снова замолчал. Наверное, давал присутствующим еще одну возможность проникнуться серьезностью ситуации. Самое интересное, после нашей небольшой стычки, которая внешне выглядела вполне прилично, и придраться ему было ни к чему, он косился в мою сторону с некоторым опасением. Я заметил еще в столовой, что прилизанный расспрашивал о чем-то Елену Сергеевну. При этом периодически смотрел на меня. Не знаю, что конкретно она ему рассказала, но он ко мне больше не подходил. Сторонился. «А когда мы пойдем на море?» — выкрикнул кто-то из дальних рядов. «Ребята, сейчас разговор о концерте. Давайте решим сначала этот вопрос». Елена Сергеевна терпеливо разъяснила приоритетность задач особо жаждущим морских процедур. Подростки расселись на стульях. Те, кому не хватило стульев, а их, конечно же, не хватило, разве можно быть иначе, устроились прямо на полу, сложив ноги под себя крестиком. Но все равно, чисто по инерции, даже на полу сидели в ряд. Перед нами стояли прилизанная Елена Сергеевна и бегемот. Когда увидел Нину Васильевну, не удержавшись, хмыкнул вслух. «Все собрались там, где нахожусь я». Ладно, блондинка, данному факту даже рад. Пусть вариантов заинтересовать ее не имеется, все равно приятно. Мне нравится просто смотреть на нее со стороны. А там не разберемся, что смогу придумать. Но все хорошее непременно идет рука об руку с каким-нибудь дерьмецом. Закон Вселенной. Проверено неоднократно на собственной шкуре. Даже последним случаем. Из тюрьмы я сбежал, это хорошо, но сбежал туда, откуда теперь хрен выберешься, это плохо. Поэтому неудивительно, что воспитателем оказалась чудная женщина-бегемот. Я бы не имел ничего против, если бы она не цеплялась ко мне постоянно. Первый вопрос, который задала, появившись в отряде, естественно, касался меня и моего самочувствия. Просто мания какая-то у человека. Кроме того, среди девчонок своего отряда, когда ходили в столовую, я увидел Машу Фокину. Естественно, рядом со своей неизменной подружкой Селедкой. Наверное, поэтому Ванечкин так и рвался в пионерский лагерь. Знал, что его большая любовь будет находиться под боком столько времени. Возможно, Петя имел даже планы. Не судьба. Маша — это тоже неплохо. Вернее, никак. Мне от ее присутствия ни жарко, ни холодно. Чисто симпатичная девочка, которая радует глаз. А вот селедка... Точно никакой радости от ее нахождения рядом не испытывал. Она меня напрягала. Уж не знаю, по какой причине, однако малолетняя стерва питала к Ванечкину настолько сильную неприязнь, что даже когда рассаживались в комнате отдыха, демонстративно утащила Фокину на противоположный конец. Лишь бы подальше от меня. Еще громко все это комментировала рассуждениями, что там, на противоположном конце комнаты, легче дышать по причине отсутствия всяких больных придурков. Совсем не тонкий намек. «Итак, ребята», — бегемот вспомнила, что она, в общем-то, воспитатель, и перехватила инициативу. «Давайте подумаем, какой номер мы могли бы показать на завтрашнем концерте. По моему мнению, лучше всего поставить сценку. Слушаю ваши идеи». Ну, собственно говоря, уже после этой фразы стало весело. Предложения, которые звучали от ребят, поражали своим креативом и оригинальностью подхода. Причем мои, не дай бог, товарищи, выкрикивали хором, стараясь переорать друг друга. Но особо отличился Рязкин, тот самый рыжий пацан. Его, кстати, даже звали, соответственно, образу Антон. «А давайте сделаем какую-нибудь жанровую сценку на тему космических приключений!» Радостно приложил он. «Например, на сюжет «Космических войн». Помните фильм «Москва Кассиопея» про школьников, которые оказались в космосе? Я это кино несколько раз смотрел». «Ну, интересно, конечно», — настороженно согласилась Нина Васильевна. Она явно чувствовала какой-то подвох. «Только можно без войн, хотя бы просто про то, как наши доблестные советские космонавты изучают глубины Вселенной. Про Гагарина, например». «Ну что вы, без войн никак нельзя, в этом весь изюм!» Антон вскочил с места и подпрыгивал от нетерпения, желая поделиться своей идеей. «Представьте только, прибывшего на другую планету космонавта встречают вражеские воины, инопланетяне, он один, при себе единственный патрон». «Какой патрон, Рязкин?» — тут же встряла селедка. «Он на чужой планете, у него не может быть с собой только пистолет. Скажи, еще шашка или сабля?» «Хотя бы лазер нужен. Что он, по-твоему, обычный солдат, что ли? Еще скажи, на коне прискакал на другую планету. Ага. Послушай, Маша, какая глупость!» Селедка, она же Лена Тупикина, толкнула Фокину в бок, предлагая ей присоединиться к обсуждению. А точнее, к насмешкам над Рязкиным. Рыжий посмотрел на селедку с таким выражением лица, что стало понятно. Вместо космической оперы он готов поставить Отелло. Но с обязательным условием. Дездемона будет Тупикина, и он прибьет ее собственноручно в первом же акте пьесы. Имеет право по сюжету. «Хорошо, пусть не патрон, пусть будет лазер», — согласился Антон. — «Можно еще сделать космические бомбы. Слепим из фольги что-то типа шаров и будем ими пулять друг в дружку, будто идет перестрелка». — «Ой, как оригинально! Свежо не избыто! Только в чем мораль? Мораль должна быть!» — снова влезла селедка. Малолетняя стерва готова была обгадить любую идею. — «Мораль в том, что наш космонавт победит всех врагов!» Рязкин метнул в эту невыносимую рыбину испепеляющий взгляд. «Мало тебе такой морали! Наши космонавты не только самые умные, но и самые смелые!» «Отлично!» — селедка затрясла головой, изображая согласие. «Другой вопрос тогда возникает. На чем прилетят инопланетяне? Где мы возьмем летающую тарелку? Сверху с потолка упадут? Это же не груши!» «О, у меня появилась идея!» Толстяк Мишин поднял руку, как на уроке, и громко с восторгом присоединился к обсуждению. «Посадим кого-нибудь в эмалированный тазик и будем таскать его по сцене, изображая космические скорости. Чем не летающая тарелка?» Все присутствующие замолчали, видимо, представляя эту картину. Я тоже представил против воли. Ужаснулся и постарался выкинуть столь бурную фантазию из головы. Просто, в отличие от юных пионеров, знаю, как выглядят настоящие межгалактические корабли. А тут ТАСС. «Ага, вот Тупикин и посадим», — заржал Ряскин. «Она больше всего похожа на инопланетянина. У нее глаза большие, таращатся, как шары. Натуральный гуманоид». «Дурак!» — вынесла вердикт Селедка. Интонация ее голоса напоминала в этот момент гнев инквизитора, который готовится отправить ведьму на костер. «Ты просто не понимаешь, как это будет феерично!» — принялся отстаивать честь эмалированного Тазика и своей гениальной идеи Миши. «Представь только! Неземные удовольствия получатся от этого катания, как с горки зимой, только по сцене и в тазу. А так один в один!» «И ты, дурак!» — начала заводиться Селедка. «На голову себе его одень, этот таз! Как андатровая шапка, только тазик на твоей глупой башке, а так один в один!» «Ребята, прекратите ругаться!» — Елена Сергеевна только заговорила, и все сразу успокоились. «Похоже, не только мне нравится ее голос. Антон, идея про инопланетян прекрасная, но трудновыполнимая. Давай ее оставим пока до лучших времен, хорошо?» «Вася, с тазиком ты здорово придумал, но тоже не совсем к месту. Да и не разрешат нам так издеваться над хозяйством и инвентарем». Рыжие на пару с Мишиным сначала насупились, но вожатая им улыбнулась, и они тут же оттаяли. В итоге, путем долгих споров, было решено поставить сценку о докторе Айболите, который попал в руки разбойников. Но пришли смелые пионеры и героически его спасли. Удивительная ересь. Я лично вообще не увидел связи между каким-то доктором и пионерами, но этот вариант устроил всех. А меня тем более, потому что, наконец, роли были распределены, и всем, кроме актеров, задействованных в номере, разрешили идти отдыхать. Правда, ребром встал вопрос, кто исполнит роль обезьяны. Собаку, антилопу или других животных из сказки изобразить сложнее, поэтому решили, пусть с доктором будет обезьяна. С ней проще. Прыгай по сцене, издавай определенные звуки и все. Вполне ожидаемо, что Мишин вместе с Ряскиным хором настаивали на кандидатуре Селедки, которая разрывалась между двух огней. С одной стороны, изображать обезьяну ей не очень хотелось. С другой, девчачьих ролей мало, а выступить на сцене Тупикина хотела сильно. Пионеров должны были изображать двое мальчиков и Маша Фокина. Тоже логично. Самые красивые девочки всегда получают самые вкусные плюшки. Подругу подсидеть Селедка не решилась. Есть все же хоть какие-то принципы в ее стервозной душе. Все, оставалась только обезьяна. В итоге сволочная девчонка согласилась. К вопросу подошли ответственно. Начала рьяно обсуждать с Еленой Сергеевной, как должна выглядеть обезьянка. Уместно ли будет, если она тоже примет участие в спасении доктора? Можно ли для обезьяны написать монолог наподобие гамлетовского «быть или не быть»? Короче, полная чушь. Но Селедка вдохновилась и хотя бы не доставала больше остальных своим мерзким характером. Но главное быть разбойниками изъявили желание Мишин и Ряскин сами, добровольно. При этом они переглядывались между собой с таким заговорщическим видом, что на месте Селедки я бы, например, обеспокоился. У меня лично возникло уверенное подозрение, в своей роли они внесут элемент импровизации. И этот элемент станет местью малолетней стерве. Но Тупикина была увлечена будущим выступлением и приближающейся беды не почувствовала. Я, пользуясь случаем, свалил из комнаты отдыха в спальню. Тем более Елена Сергеевна быстро написала слова для участников сценки, чтобы они тоже шли уже спать. Репетицию решили устроить после завтрака. Зато рядом с вожатой хвостом крутился Константин Викторович. Он с таким энтузиазмом пел блондинке хвалебные песни, что в какой-то момент она попросила его отправиться к мальчикам и проверить, как идет подготовка ко сну. Внимание со стороны прилизанного ее весьма заметно раздражало. А вот я периодически ловил на себе ее внимательный взгляд. Она даже пыталась тянуть меня в это тупое действо с выступлением, но я отказался под предлогом отсутствия таланта. Этого еще не хватало. Талантов у меня, конечно, полно, но не для таких глупостей они предназначены. Да и мысли о пропавших способностях постоянно крутились в голове. Ни о чем другом думать вообще не могу. Наконец все угомонились. И дети, и вожатые, и Нина Васильевна, которая перед сном пришла узнать о моем здоровье. Скоро вздрагивать начну при ее появлении. Даже селедку больше не было слышно. Девчачье крыло затихло, как и наш. Я лежал в полумраке, уставившись бестолково в потолок. Осмыслял ситуацию. Ситуация выходила хреновая. Тут хоть осмысляй, хоть не осмысляй. Чуть башка не лопнула от напряжения, пока пытался нащупать внутри хоть какие-то остатки способностей. Ничего. Ноль. Пустота. Как такое могло произойти, я вообще не представляю. Чертов умник, который написал эту книгу. Неужели нельзя было предупредить о побочных эффектах? Я бы предпринял какие-нибудь меры защиты. В окна комнаты попадал свет от уличных фонарей, поэтому я мог видеть различные предметы, например, кружку на тумбочке Васи Мишина. Я поднял голову, оперся на локти, и минут пять, свив зубы, пялился на нее внимательно, сосредоточенно. Аж в затылке заломило от усердия, а в висках начал долбить давление. Хотел переместить кружку хотя бы на сантиметр. Двигать предметы — наилегчайшая задача, самая простая. Это не в мозгах людских ковыряться. Вот только сейчас она у меня, эта задача, хрен получалась. Сука. Процедил я сквозь зубы и рухнул обратно на подушку. Все равно не сдамся, буду искать выход. А рядом резко всхрапнул кто-то из пацанов. Я снова поднялся и окинул взглядом пацанов. Остальные, похоже, вырубились. Все, кроме меня. А я не могу спать при таком раскладе. Не могу расслабиться. Конечно, им-то все равно. Они счастливы в своем пионерском настоящем. Другого просто не знают. А я так не хочу. Не имею ни малейшего желания еще несколько лет ходить строем, петь песни и слушать всяких дураков наподобие Константина Викторовича. Меня от такой перспективы тошнит. Про остальное вообще молчу. Технологии сейчас даже не на нуле. Для меня, как для человека, видевшего другой уровень развития, они гораздо ниже нуля, ушли в минусовую отметку. Я все понимаю, но к хорошему быстро привыкаешь, и перестраиваться на плохое не имею желания. Государственный строй еще тут совершенно непонятный. Все равны, но как бы не очень. Все общее, но как бы не совсем. А главное, я не могу жить в таких условиях спокойно, наслаждаясь каждым днем. Не могу сидеть в серой массе обывателей. Мне нужны заговоры, перевороты, хитрые схемы обогащения, возможность вершить судьбы и много, очень много денег. Люблю дорогую одежду, люблю красивую обстановку. Хотя... о чем вообще говорить? Я просто не готов жить в столь далеком прошлом. В какой-то момент, вспоминая свою жизнь до тюрьмы, я начал проваливаться в сон. Организм был вымотан, он хотел набраться сил. Если бы не старая, укоренившаяся привычка спать только одной половиной сознания, а второй контролировать ситуацию вокруг, я бы не услышал тихого звука открывшейся двери. В полудреме подумал, проснуться окончательно или нет. В конце концов, ничего серьезного быть не должно. Может, прилизанный пришел проверить, все ли спокойно. А потом... передо мной резко возникло лицо селедки со зловещей улыбкой на губах. Это было настолько неожиданно, что я заорал.